Глава 21. О сильных мужчинах и не только. Злата. Выделенные нам Стафилис комнаты оказались вполне приличными. Я так и вовсе почувствовала себя клиенткой какой-нибудь гостиницы с удобствами в номере. Меня все очень даже устраивало. Нам было предложено перекусить с дороги, но мы отказались. Какая еда, если только прибыли и нужно было приступить к работе? Однако, как подсказала одна из служанок, принцесса оказалась не две, а одна, и это вызвало недоумение. «Таффи, нам меньше заплатят», — заявила я подруге, когда та раскрыла саквояж и принялась что-то в нем рассматривать. «Что поделать, одной кандидаткой меньше», — произнесла подруга, доставая из сумки розовый отрез. «Как думаешь, горной принцессе понравится этот цвет?» «Не знаю». Вживую я принцессу не видела, а по черно-белым снимкам в газете непонятно. Я пожала плечами. Давай сами спросим, что она предпочитает. Вдруг исключительно розовая? Тогда придется изворачиваться. Признаться, меня посетила мысль, что раз одна девица выбыла из смотрин, то у другой больше шансов. Но зачем принцу я сама? Захотелось поиграть с незнакомой девушкой? В любовнице определить? Если Данияр Родеонский это предложит, то я точно откажу. Ох, извини. Таффи оторвалась от созерцания привезенного имущества и настороженно посмотрела на меня. Ты думаешь о внимании принца к тебе? Ревнуешь? Я? Опешила я от подобного предположения. Таффи, между нами ничего нет и быть не может. Панталоны не в счет. Не скажи. «Данияр Родеонский на пороге свадьбы, а тут ты. У него точно неспроста». «Так у него, не у меня!» Отмахнулась я, чувствуя, как в груди что-то царапнуло. «Он тебе хоть нравится?» Модистка подмигнула. «Странный вопрос. Почему? Из-за невесты?» Догадалась-таки подруга, и глаза ее загорелись настоящим интересом. «Такс, а не почитывает ли Тафилис и романчики о любви? Не балуется ли она сказками на ночь? Мы мало знакомы, и из-за невесты тоже». Не желая больше обсуждать эту тему, я ушла к себе. «Вот еще, ревную». Взялась за блокнот, намереваясь подобрать наряд горной принцессе. Я не знала ее предпочтений, а то, что видела в газетах, ничем особым не отличалось. Разве что в одежде Милолики не было изящества. Я была уверена, что ткани дорогие, а золото на ней настоящее. Но в девушке не было такой утонченности, как в талии морской. Требовалось личное общение, но принцесса была занята какими-то важными делами, что только указывало на ее работающие мозги. Мне было скучно сидеть в комнате. Как оказалось, Тафилис тоже не горела желанием лежать на кровати в ожидании, когда нас позовут, и заявилась ко мне. «Злата, подъем! Пойдем погуляем по замку». «Ты поведешь меня в музей?» Вспомнилось мне со школьных времен. «Примерно так. Прогуляемся, пока нас не позовут. Какой смысл сидеть здесь? Вдруг больше не попадем? Так хоть будет, что вспомнить». «Аргумент». Перед уходом мы заглянули к Тафилис, и я удивилась. «Какие у тебя цветы красивые!» На столе стоял букет из трех роз. Алые, они притягивали взгляд. «А у тебя нет?» — удивилась модистка. «Нет. Не иначе завелся поклонник», — хихикнула я. «А как же Рэй?» «Ничего не знаю». Таффи вздернула нос, а потом прыснула со смеху. «Скажешь тоже». Мы вышли в коридор, гадая, куда лучше податься. На наше счастье, мимо шла экономка. Она и предложила нам ту самую экскурсию, от которой мы не отказались. И первой на очереди была картинная галерея, увешанная портретами крепких мужчин, прекрасных женщин и изображениями незнакомых мне битв. «Его высочество так похож на своего отца!» Вздохнула экономка, едва мы остановились у портрета мужчины, который действительно имел сходство с Данияром Родеонским. Неожиданно широкоплечий брюнет подмигнул. Я потерла глаза, решив, что показалось. Спала плохо, о чем-то переживала. «Это живые портреты!» Развеселилась экономка, глядя на мою реакцию. «Вот же чудо чудесное!» Выдохнула я. В этот момент меня привлек седовласый дед, который послал мне воздушный поцелуй и приложил руку к груди. Я подмигнула ему и отвернулась, испугавшись собственной реакции. «Дожила, с портретами перемигиваюсь!» У меня были вопросы относительно некоторых запечатленных на холсте личностей. Вот только я боялась казаться несведущей, поэтому благоразумно молчала. А еще я сдержала порыв поковырять раму. Экономка Варвара заявила, что все рамы здесь золотые. Но так ли это? Даже любопытно стало. «Что вы здесь делаете?» Прозвучало так неожиданно, что мы все обернулись. Мои спутницы присели, изобразив приличный книксон. Я тоже расстаралась, как смогла. Кажется, не получилось, потому что привлекла к себе внимание принца. Он смотрел так, словно был готов прожечь во мне дырку. Даже стало не по себе от этого пронзительного взгляда. Несмотря на пристальное внимание, возникло ощущение, что Вервольф действительно был рад меня увидеть. У меня в горле разом пересохло. Но это не из-за встречи с оборотнем. Не из-за этого, точно говорю. Принц ушел, а мы продолжили экскурсию. Варвара знала многое, но рассказывала не как музейный гид, а как хозяйственный работник. На заднем дворе в том углу конюшни, левее склад, подвалы замка тоже поделены под разные нужды. Мое внимание привлекла кучка людей на улице. Я подошла к окну, чтобы лучше их увидеть. На дворе лежал снег, но многие из них были одеты в тонкие рубашки, а кое-кто и вовсе сверкал голым торсом. Это было похоже на бой, но только не один на один, а скорее всех со всеми. Странное зрелище, я бы даже сказала, ни на что не похожее. «Что там происходит?» — спросила Тафи. Девушка с интересом рассматривала мускулистых, подтянутых мужчин, среди которых выделялся один. На него трудно было не заглядеться. Он двигался, как стрела, возникая то здесь, то там. Противники пытались оказать сопротивление, но хватало их ненадолго. «Стражи тренируются!» — хмыкнула Варвара, заметив нашу реакцию. «Его высочество тоже любит с ними размяться!» «Его высочество, конечно же!» Словно расслышав слова экономки, на нас обратили внимание. На лицах мужчин замелькали самодовольные улыбки, кто-то махнул рукой в приглашающем жесте. А потом тот самый шустрый боец обернулся и сразу нашел меня взглядом. И почему я не удивилась, что это Данияр Родеонский? Я даже дышать перестала, чувствуя, что смотрит он именно на меня. Губы принца сжались в тонкую полоску, словно вот прямо сейчас он видеть нас никак не рад. Небольшая заминка едва не позволила противнику нанести принцу удар, но Данияр вовремя развернулся, сделал подсечку и тут же отпрыгнул, ударив кулаком попытавшегося напасть на него второго стража. Двое на одного, но с какой легкостью принц раскидал соперников. Это было нечто непривычное для меня и, тем не менее, притягивающее. До нас доносился звук тренировочного боя. А я не могла оторвать взгляда от молодого мужчины, который, казалось, был неутомим. Широкие плечи, перекатывающиеся мышцы, которые едва скрывала прилипшая к телу рубашка. «Не будем отвлекать мужчин, идемте дальше», — окликнула нас экономка. Мы, как по команде, двинулись за ней, молча, переваривая увиденное. Не знаю, о чем сейчас думала Тафилис, а я никак не могла забыть одного индивида — оборотня, чей взгляд за сегодняшний день ловила на себе несколько раз. Словно почувствовав мои мысли, подруга шепнула. «Нет, ты видела этот ходячий секс?» В ответ я кивнула, не слепая же. «Мне кажется, кое-кому не понравилось, что на тебя обратили внимание другие оборотни». Не унималась Тафилис. «Скажешь тоже?» — отмахнулась я. Мы просто отвлекали их своим присутствием. «Ну-ну», — не поверила подруга. И сказано это было с такой интонацией, что сразу ясно. Слова ее не убедили. Для наглядности она еще и подмигнула, словно видела все мои тайные мыслишки насквозь. «Интересно, как сложен Рэй?» «Подбери слюни! Марш работать!» Несколько резко скомандовала Варвара. Я едва не подпрыгнула от неожиданности и интуитивно сглотнула. Таффи тоже перестала улыбаться и вопросительно уставилась на нашего экскурсовода. Оказалось, экономка прикрикнула на зазевавшуюся горничную, попавшуюся нам на пути. Девица тоже прильнула к окну, но от грозного окрика начальницы склонила голову и принялась усердно натирать подоконник тряпицей. После мужского выступления прочие красоты замка показались не особо интересными. Кухня, подсобные помещения, крыло важных гостей. Никакого захватывающего зрелища и грубой силы, сметающей соперников. «Те комнаты занимает принцесса Мелалика», — объявила нам экономка. «Надеюсь, дорогу к ней вы запомнили». Я кивнула, вспомнив переходы старого университета, состоящего из бесконечных пристроек разных времен. Первый месяц все первокурсники регулярно плутали. Впрочем, и через 3 месяца ясность была недостаточно ясной, а лестницы не всегда вели в нужном направлении. Подозреваю, кто-то очень не любил студентов, раз понастроил подобное. «Разумеется», — отозвалась Тафилис, покосившись на появившегося в поле зрения незнакомца. Он оценивающе глянул на нас и проследовал дальше. Когда мы возвращались, мне стало неуютно, словно почувствовала чей-то взгляд. Обернулась. Однако никого не заметила. Вообще никого. Показалось? Не думаю.